Глава 17. Обратный путь был нелегким. То и дело нас по дороге заставала непогода. В Вофрук мы въехали под покровом ночи. Сколько бы Ллойд ни уговаривал меня остаться у него в поместье, я отказалась. Не прельщала меня идея поселиться в резервации. Хотелось начать жизнь заново и опираться лишь на собственные силы. Однажды я уже доверилась мужчине, который оставил меня ни с чем. Больше не повторю этой ошибки. Выбрав скромный постоялый двор на окраине столицы, я вышла из кареты с чемоданом и застыла напротив немного расстроенного моим решением Ллойда. «То, что ты сделал для меня, неоценимо», — произнесла с искренней благодарностью. «Если в моих силах когда-нибудь чем-то тебе помочь...» «Постой», — отстегнул от пояса увесистый мешочек монет и вложил мне в руку. «Помни, Мири, что я во всем тебя поддержу. Не стесняйся обращаться за помощью». Холодный ночной воздух обдало лицо, срывая с него остатки дневной усталости. Мешочек с монетами приятно оттягивал ладонь. Ощутимый вес надежды на будущее. Высокий и статный, словно вырезанный из камня, Ллойд смотрел на меня с мягкой грустью в глазах. Его светлые волосы блестели под скудным светом фонаря. А на лице играло противоречие, радость и печаль от расставания. Я улыбнулась, стараясь, чтобы моя благодарность выражалась не только в словах, но и в каждом движении. «Спасибо!» — обняла я дракона на прощание и пошла вперед по каменной дорожке, прижимая мешочек к груди. Постоялый двор, счастливый путник, представлял собой непритязательное здание из серого камня, с тускло освещенными окнами на первом этаже. Запах сырости и эля доносился издалека, но меня это не пугало. Главное — крыша над головой и возможность начать все с чистого листа. Хозяин, тучный мужчина с добродушным лицом и заспанными глазами, встретил меня без особого энтузиазма, лишь кивнул в сторону комнаты на втором этаже, пробормотав цену за ночлег. Комната была маленькой, с единственным окном, выходящим на темную улицу. Мебель состояла из скрипучей кровати, потертого стула, маленького столика и шкафа. За ширмой находилась скромная уборная, но комната была чистой и уютной, что для меня главное. Блеснув меткой Граяны, я отсчитала лемиры на неделю вперед. Вот тогда хозяин оживился, а расшаркавшись, пожелал мне приятных снов, вручил ключ и ушел. Разложив вещи, я присела на кровать, разглядывая мешочек Ллойда. Лемиры, хотя и небольшие, были для меня значительным подспорьем. Достаточно, чтобы снять эту комнату еще на несколько недель, оплачивать еду и за это время найти достойную работу. Скопить на собственный маленький домик, где-то рядом с лесом, будет непросто, но у меня теперь есть магия. Услуги Граян ценятся в столице. Я неплохо разбираюсь в настойках и эликсирах. Все же до замужества обучалась в лучшей магической академии Граяна и даже получила несколько наград за успехи в алхимии. Перспектива самостоятельной жизни, пусть и скромной, наполняла меня странной смесью тревоги и волнующего предвкушения. Теперь я действительно свободна от лицемерия и вымученных улыбок на скучных балах. А магию буду использовать лишь себе во благо. Возможно, какая-нибудь аптека или магическая мастерская будут нуждаться в компетентном алхимике. Или же я со временем смогу предлагать свои услуги частным лицам, создавая индивидуальные эликсиры здоровья и красоты. Для этого нужно обзавестись набором инструментов — колбы, ступки, весы и прочие приспособления. С этими светлыми мыслями я легла спать. Утром, проснувшись от пения птиц, я спустилась вниз. Завтрак был скромным — хлеб, сыр и слабый кофе. Но голода я не чувствовала. Больше меня волновал вопрос о работе. Вофрук — большой город, и найти подходящее место оказалось задачей не из легких. После нескольких часов блужданий по узким улочкам я приметила небольшую аптекарскую лавку под золотым пестиком, как гласила вывеска, выкрашенная и выцветшей, но все еще приятный глазу изумрудно-зеленый цвет. Внутри царила полумгла, пронизанная солнечными лучами, пробивающимися сквозь пыльные окна, занавешенные легкими бежевыми шторами. Стеллажи, уставленные разноцветными флаконами, банками и коробочками, тянулись от пола до потолка, создавая лабиринт из ароматов. Запах ванили смешивался с терпким ароматом розмарина, а где-то в глубине прятался едва уловимый, но интригующий аромат сандала. Хозяйку, которую звали Граяна Фабия, оказалась женщиной удивительно энергичной для своих лет. Ее лицо, украшенное сетью мелких морщинок, излучало доброту и спокойствие. Она представилась, протянув мне свою тонкую, но крепкую руку, и провела небольшую экскурсию по лавке, рассказывая о каждом препарате, о его свойствах и истории. Она знала каждую травку, каждый корень, каждый цветок, будто они были ее близкими друзьями. Я слушала, зачарованная ее знаниями и страстью к своему делу. Продемонстрировав свои умения и знания, я обрадовалась, что Граяна взяла меня на испытательный срок. Моя работа заключалась в помощи хозяйке. Нужно было расставлять товары, обслуживать покупателей, убирать лавку. Я раскладывала травы, перекладывала баночки с мазями, чистила фарфоровую посуду, в которой она хранила ценные экстракты. Плата скромная, но если хорошо себя зарекомендую, то возрастет в 3 раза. С чувством выполненного долга, немного уставшая, но довольная, я пришла в постоялый двор. Не стала сразу подниматься в комнату, решив остаться в таверне, чтобы поужинать перед сном. Небольшой зал был переполнен народом в этот час, поэтому в поисках свободного места я остановилась у лестницы, как вдруг заметила среди толпы знакомое лицо. «Зельда!» — махнула я Дварге рукой и поспешила к ее столику. «Что ты тут делаешь? Как меня нашла?» — удивилась я, присаживаясь рядом с подругой на скамью. «В такие места драконы не ходят, чтобы подкрепиться. А я тебя тут жду». Улыбнулась она и отсалютовала бокалом с вином. «Пойло отвратное!» — скривилась и щелчком пальцев подозвала разносчика. «Что будешь?» Я сделала скромный заказ и начала рассказывать Зельде о путешествии в Граян. «Ллойд поведал о ваших приключениях», — задумчиво произнесла Зельда, отпивая вино. Темное, густое, как смола, оно явно не соответствовало ее обычному изысканному вкусу. «Он сейчас у нас гостит, и я вырвалась к тебе. Не представляешь, чего мне это стоило. Без стражников Анхель меня не отпустил». Кинула она взгляд через плечо на соседний столик, за которым сидели крепкие мужчины в темной форме с гербами рода Ван Бекен. «Я ему всю жизнь буду благодарна. Ллойд спас меня от участи Оклы, ведь отец сжалился, снял с меня проклятие и поделился силой». Я с гордостью показала метку Граяны и облегченно выдохнула. «Не представляешь, как я за тебя рада». Разносчик как раз принес еще вина, и наши бокалы зазвенели, венчая начало моей новой жизни. «Давно я не чувствовала себя такой счастливой. Сегодня нашла себе работу в аптекарской лавке на Триловой улице. Хозяйка — чудесная женщина. Не хотелось бы портить тебе настроение». Вдруг оборвала она мою пылкую речь, и уголки губ невольно опустились, стирая улыбку с лица. «Завтра состоится торжество по случаю женитьбы Даркара». Ее глаза, до этого сиявшие отражением вечерних свечей, потускнели, словно затянутые пеленой тревоги. «Мне нет до этого никакого дела», — заявила резко, стараясь звучать уверенней, чем чувствовала себя на самом деле. «Я понимаю. Но все те дни, что тебя не было, Даркар донимал моего мужа. Он хочет, чтобы мы уговорили тебя его простить, и...» Я прыснула со смеху. Вспомнился подслушанный мною разговор между супругами Бекин. «Значит, Дар не оставляет попыток завести меня, как ручную собачонку в постельную грелку. Это бессмысленная трата времени. Я никогда его не прощу. Мало того, что он привел в дом беременную шлюху, так еще и скрыл от меня послание отца о смерти бабушки, которая завещала снять с меня проклятие бесплодия. Я потеряла целый год по его милости», — прошипела я, взрываясь от ярости. Гнев, кипящий внутри, словно вулкан, готовый извергнуться. Я лишь на миг представила, как Юна сейчас щеголяет в моих платьях, сидит за моим столом в моих покоях и смотрит на мои картины. Тошнота подкатила к горлу. Я глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. Эта сцена заставила меня дрожать от бешенства. «Передай Даркару, что он для меня умер. Пусть наслаждается счастьем со своей драгоценной юной. Пусть забудет, что на этом свете есть глупая женщина, которая его любила». Сжав кулаки под столом, я поджала губы, чтобы не позволить слезам подкатить к глазам. А ведь я уже могла бы стать матерью и родить собственного ребенка. Я ненавидела Даркара, ненавидела за ложь, за предательство, за безразличие к моей боли. Ненавидела за то, что он так легко отнял у меня надежду. Ту самую надежду, которая была сильнее всех моих страхов и сомнений. «А я говорила, что ты непреклонна и мнение своего не поменяешь, но он ничего не хочет слышать. Зря ты отказалась от защиты Ллойда и поселилась здесь. Даркар не даст тебе покоя. Будет добиваться своего. Стоит ей родить и передать ему силу, живой с тебя не слезет. Твердит о любви и о том, что Сезар бунтует, требуя твоего возвращения в семью». Вздохнула Зельда, понимая мое состояние. «Вот уж кого мне искренне жаль, так это детей. Но я ничего не могу исправить», — пожала плечами и с тоской вспомнила сына. «Ладно, давай не будем больше о нем говорить», — отмахнулась Зельда. «Лучше расскажи, чем ты там в лавке занимаешься». «О, там своя жизнь кипит!» Я улыбнулась, вспоминая уютный беспорядок среди горшков с травами и пузырьков с эликсирами.